Глава 21. Расставшись с ними, мы вышли в море и направились прямо на остров Кос. На следующий день мы прибыли в Родос и оттуда отправились в Патару. Там мы нашли корабль, направлявшийся в Финикию, сели на него и отправились дальше. Мы миновали Кипр, оставив его слева и держа курс на Сирию. Мы пристали к берегу в Тире, потому что там наш корабль должен был оставить груз. В Тире мы нашли учеников и пробыли у них 7 дней. Они, получив откровение от Духа о предстоящем, начали убеждать Паула не ходить в Иерусалим. Но когда подошло время, мы отправились дальше. Все ученики, их жены и дети провожали нас из города, и на берегу мы преклонили колени и молились. Попрощавшись с ними, мы сели на корабль, а они возвратились домой. Продолжив плавание, мы из Тира прибыли в Птолемаиду. Там мы поприветствовали братьев и провели с ними 1 день. А на следующий день мы отправились в путь и пришли в Кесарию и остановились в доме проповедника радостной вести Филиппа, одного из 7 помощников. У него были 4 незамужних дочери, пророчицы. После того, как мы пробыли там много дней, из Иудеи пришел пророк по имени Агав. Он подошел к нам, взял пояс Паула, связал им себе ноги и руки и сказал: «Святой Дух говорит, так иудеи в Иерусалиме свяжут и отдадут в руки язычников того, кому принадлежит этот пояс». Услышав это, и мы, и местные стали умолять Паула не ходить в Иерусалим. Но Паул на это ответил: «Зачем вы плачете и разрываете мне сердце? Я готов не только быть связан, но и умереть в Иерусалиме ради имени повелителя Иссы». Когда мы поняли, что он непоколебим в своем решении, мы умолкли, сказав только: «Пусть свершится воля вечного повелителя». Затем мы собрались и отправились в Иерусалим. С нами пошли некоторые ученики из Кесарии. Они привели нас в дом киприота Мнасона, давнего ученика, у которого мы и остановились. Когда мы явились в Иерусалим, братья радушно нас приняли. На следующий же день Паул вместе с нами пошел к Якубу. Там были все старейшины. Паул поприветствовал их и подробно рассказал о том, что Всевышний сделал среди язычников через его служение. Они выслушали его и прославили Всевышнего. Затем они сказали Паулу: «Брат, ты видишь, сколько тысяч иудеев поверили в Иису, и все они ревнители закона. А о тебе они слышали, что ты учишь иудеев, живущих среди язычников, отступлению от закона Мусы и советуешь не обрезать своих сыновей и вообще не жить по нашим обычаям. Что же делать? Они, конечно, услышат о том, что ты пришел, поэтому сделай, что мы тебе скажем. Среди нас есть 4 человека, принявших обет. Возьми их, пройди вместе с ними обряд очищения и заплати за них, чтобы они могли обрить головы. Тогда все увидят, что слухи о тебе неверны и что ты живешь по закону. Что же касается верующих из других народов, то мы написали им о нашем решении. Они должны воздерживаться от пищи, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных и от разврата». На следующий день Паул взял с собой этих людей и прошел вместе с ними обряд очищения. Затем он вошел в храм и объявил, когда очищение будет окончено и когда за каждого из них будет принесена жертва. На исходе 7 дней несколько иудеев из провинции Азия, увидев Паула в храме, возмутили всю толпу и схватили его с криком: «Израильтяне, помогите! Это тот человек, который повсюду распространяет учение, противное нашему народу, нашему закону и нашему храму. Сейчас он к тому же привел в храм греков, чем и осквернил его». До этого в городе они видели Паула вместе с эфесянином Трофимом, и предположили, что Паул привел его в храм. Весь город пришел в смятение, сбежался народ. Паула схватили, выволокли из храма, и ворота храма сразу же были заперты. Они уже намеревались убить Паула, но весть о том, что весь Иерусалим охвачен волнением, дошла до командира римского полка. Он сразу же взял несколько солдат и офицеров и бросился к толпе. Когда иудеи увидели командира полка и его солдат, они перестали избивать Паула. Командир, подойдя, арестовал Паула и приказал связать его двумя цепями. Он спрашивал у народа, кто это такой и что он сделал. Одни в толпе кричали одно, другие другое, и так как при таком шуме он не мог понять ничего определенного, то приказал отвезти Паула в казарму. Когда они были уже на лестнице, толпа стала напирать так, что солдатам пришлось буквально нести Паула. Множество народа шло за ними, крича: «Смерть ему!» Уже перед самым входом в казарму Паул сказал командиру римского полка: «Можно мне сказать тебе кое-что?» «Ты говоришь по-гречески?» Удивился тот. «Значит, ты не тот египтянин, который недавно поднял бунт и увел за собой в пустыню 4000 боевиков?» Паул ответил: «Я иудей из Тарса в Киликии, гражданин крупного города. Прошу тебя, разреши мне обратиться к народу». Получив разрешение, Паул встал на ступени и жестом призвал народ к тишине. Когда наступила тишина, он заговорил на языке иудеев.